Во многих книгах романтизировали недоступные любовные отношения между рыцарем и женой господина. Во многих из них рыцарь сбегал с возлюбленной, чтобы насладиться мимолетным счастьем вместе. Однако в конце их обоих всегда настигала кара, чаще всего трагичная смерть либо рыцаря, либо госпожи, либо их обоих. Редко в романах герои спасались от преследователей и оставались в конце вместе. Но из-за недовольства аристократов такие произведения подвергаются критике. И теперь на глазах временных жильцов и работников серебряной подвески воплотилась одна из самых прекрасных и романтических сцен многих книг. Госпожа, взяв под руку статного и явно сильного рыцаря, покинула гостиницу, куда они, по их предположениям, прибыли в попытке спрятаться от преследующего их мужа девушки. Это было настолько восхитительно, опасно и романтично, что они просто не могли скрывать свои чувства. Тем временем, пока посетители предавались додумыванию истории, парочка вышла на улицу. Они шли, куда вели их ноги, проходя мимо симпатичных средневековых домов, которые очень уж отдавали фэнтези-стилем. Теперь, когда они шли так близко друг к другу, проходящие мимо аристократы просто не могли не обратить на них внимания, однако им хватало воспитания и манер, чтобы не мешать прогулке парочки. Жаль, что это касалось не всех. «Вау!» – восторженно воскликнул мальчик, одетый в забавный мини-смокинг, подбегая к рыцарю и девушке. «Вы же возлюбленные!» Натаниэль и Сиэль опешили от заявления мальчика. Такой вопрос застал обоих врасплох. Спустя секунду до них дошло, что это был не вопрос, а самое настоящее утверждение, которое никто из них не торопился опровергать. «Господин!» Прибежал к мальчику напуганный молодой рыцарь в доспехах. «Не нужно мешать незнакомым людям гулять». Он подошел к ребенку сзади и положил руки ему на плечи. «Но они же, как рыцарь Трей и Иви». Никак не мог угомониться мальчик. «Простите моего молодого господина», с нотками стыда в голосе проговорил рыцарь, взглянув наконец на парочку. Он внимательно смотрел в прорези шлема, через которые парень не мог разглядеть лица рыцаря в белом плаще из-за темной пелены, верный признак зачарования. Перед ним стоит точно не слабый рыцарь с превосходной экипировкой, а рядом к нему прижималась девушка в красивом красном закрытом платье, чей лик он не мог увидеть из-за зонта. Эти двое безусловно находились в романтических отношениях, если судить по их позе. Неудивительно, что его юный господин обратил внимание на парочку. Многие аристократы любят проводить время за чтением, то же самое касается и их детей. Многие представления в театре ставятся именно по знаменитым книгам о любви. Любовь – это одна из тех вещей, которая не может не задеть любого, и неважно, человек ли ты, эльф или гном. Любовь подкрадется и захватит тебя. Он просто обожает любовные романы, отвис рыцарь. «Ничего страшного», – ответил ему Натаниэль. «Вы же любите друг друга?» «Да», – буквально сиял мальчишка. «А вот это уже не ваше дело, молодой господин». Молодой рыцарь легко стукнул мальчика по макушке. «Давайте не будем мешать их свиданию». «Ау, точно, у вас же свидание. Простите, что помешал вам». Мальчик схватил своего рыцаря за руки и потащил его куда-то в сторону. «Идем, идем». А сам рыцарь не сильно-то и сопротивлялся. Натаниэль дальше повел Сиэль по улице. Если раньше они шли на равных, то теперь Дрейк чувствовал, что тащит за собой девушку. Он заглянул к ней под зонт и увидел ее задумчивое выражение лица. Сказать по правде, тот пацан и темного рыцаря вывел из равновесия, но он решил не сильно заморачиваться по этому поводу. «Пойдем обратно», — спустя долгое время заговорила Сиэль. «Как скажете», — отыгрывая роль рыцаря, Натаниэль посмотрел на темное небо, полное звезд. «Скорее всего, завтра они уже покинут город. Сегодняшняя ночь будет самой комфортной для Сиэль, ведь она будет спать на хорошей кровати, которую не могут себе позволить обычные крестьяне, а Натаниэль. Натаниэль будет охранять покой спутницы, как всегда, как рыцарь и как защитник». Наконец они зашли в свой номер. Сиэль повесила зонтик в шкаф, а затем повернулась к Натаниэлю с игривой улыбкой. Дрейк сначала не понял, что от него хотят, но потом до него дошло. Во вспышке света у него в руке появилось платье для сна, которое он положил на кровать. Под внимательным взглядом лучницы рыцарь зашел в ванную и закрылся там, давая девушке нормально переодеться. Рыцарь не был извращенцем. Конечно, как и любого мужчину, его иногда посещали мысли о подглядывании, но сейчас у него было не то настроение. Никакой похоти, только взаимоуважение и доверие. Кажется, слова того мальчишки повлияли на Натаниэля. Натаниэля, который все для себя уже решил. Примечание к части. С праздником всех прекрасных дам! Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Автор все еще болеет. 29. Натаниэль вышел из ванной и увидел Сель в тоненьком платье, через которое, если приглядеться, можно было рассмотреть ее соблазнительное нижнее белье, но рыцарь не собирался фокусировать взгляд на платье. Он в доспехах приблизился к своей стороне кровати и спиной сел к девушке. Смущенная Сель тоже села на свою половину спиной к парню. Во вспышке света с парня исчезла броня и плащ, оставляя его все в том же облегающем поддоспешнике. Дрейк улегся на кровать лицом вверх, девушка также пристроилась на свою подушку. Их руки снова соединились в единой мягкой хватке. Натаниэль накрыл их обоих одеялом. «Спокойной ночи», — повернул он к ней голову. «Спокойной, Натан», — улыбнулась ему в ответ эльфийка. Они лежали на спине, их пальцы были переплетены, а лица направлены друг к другу. В такой обстановке Дрейк поддался меланхолии. Он вспоминал, как тогда, когда они только покинули столицу, он рассуждал о их путешествии. Тогда рыцарь считал, что заходить в город опасно. Тогда его кодекс не позволял ему подкупать стражников. И что в итоге? Он сумел подкупить стражу. Стража и не захотела с ними связываться, ведь подозрительными они не выглядели, и теперь они ночуют в гостинице. Кажется, кодекс развивается вместе с ним. Кодекс и рыцарь считали, что спутнице нужно нормально отдохнуть, почувствовать комфорт хорошей кровати, поэтому, возможно, кодекс поступил со своим принципом и позволил ему дать взятку страже. Все ради Сель, отношение к которой кодекс пока еще до конца не сформировал. Натаниэль закрыл глаза. Он позволил себе расслабиться и отдаться наслаждению от хорошей и мягкой кровати. Может показаться, что все время не спать для олимпийца легко, однако отдых рано или поздно требуется всем. Постепенно сон начал одолевать парня, а объятия рук с девушкой отгоняли тревоги обоих. Казалось, что так они защищали друг друга от плохих мыслей. Они заснули почти одновременно, и теперь, когда контроль над их телами взяло подсознание, они стали тянуться друг к другу. Спящая Сель повернулась телом к альбиносу, который через пару минут сделал то же самое. Вскоре свободная рука обняла плечо эльфийки, которая в ответ пододвинулась поближе и уткнулась лбом в грудь парня. Ее серебряные волосы щекотали нос рыцаря, поэтому он запрокинул голову и положил подбородок на ее макушку. Во сне девушка прижималась к Натану ближе и ближе, пока он наконец полностью ее не обнял за спину. Им ничего не снилось, они просто крепко спали, обнимая друг друга. Девушка, бывшая рабыня, которой повезло встретить его. Парень, которого все считают безумным монстром, использующим магию тьмы, которому повезло встретить ее. Она не боялась монстра, ведь увидела в нем человека. Он не испытывал к ней влечения, ведь он глубоко уважает ее как личность, пережившую столько несчастий. Вдруг Натаниэль вздрогнул. Странное чувство тревоги все же разбудило парня, даже несмотря на объятия девушки. Сонливость мигом улетучилась, когда он понял, в каком положении они лежат. Парень даже сквозь поддоспешник ощущал ее дыхание, он мог уловить ее крышесносный запах. Сердце альбиноса начало бешено биться и вот-вот норовило выскочить из груди. Натаниэль сильно зажмурился, пытаясь сбросить напряжение, которое подкрадывалось к его нижней части тела. Он, тяжело дыша, аккуратно встал с кровати, подошел к окну и открыл его нараспашку. Свежий ночной воздух немного взбодрил парня. Он не знал, сколько они проспали, но на дворе уже стояла глубокая темная ночь. Дрейк разочарованно вздохнул. Он без прикрытия только что высунулся в окно. А вдруг его бы кто-нибудь увидел? С такими мыслями парень уже собирался закрыть окно, как увидел странное копошение у их повозки. Кто-то точно ковырялся в их вещах. «Натан», — сонно проговорила Сель, поднимая голову с подушки. «Что случилось?» «Пока не знаю», — вспышка света, и Дрейк облачился в черный доспех и белый плащ. Кроме того, он поставил лук эльфийки у окна, а затем выпрыгнул наружу. Парень громко приземлился, так что этого просто не могли не услышать воры, выглянувшие из повозки, и, увидев идущего к ним рыцаря, они бросились на утек. Натаниэль погнался за ними. Воры ловко перепрыгнули через забор, который не стал проблемой для Дрейка. Может, его скрытность страдала без использования магии тьмы, но это не значит, что он не умеет так же ловко преодолевать препятствия. С новым телом быстро перебраться через забор, Плевое дело. Когда Дрейк оказался уже на улице, он увидел спины убегающих воров в переулке. Натаниэль собирался погнаться за ними, однако быстро передумал. Он точно сможет их поймать, вот только он не хотел оставлять Селли одну, с его стороны это будет очень глупо. Парень уже собирался повернуть назад, как резко посмотрел в сторону. Там из поворота выскочила невысокая девочка в странном шлеме с ангельскими крыльями по краям, из-под которого виднелись рыжие волосы. Из-за темноты и шлема Натан не смог разглядеть ее лица. В попыхах она врезалась в живот парню и оглушенно отшатнулась назад. Незнакомка наконец подняла голову, чтобы рассмотреть, на что она налетела. В этот момент Дрейк напрягся, увидев ее лицо. Вся видная ему часть лица была покрыта шрамами, а ее глаза и вовсе были разноцветными. «Стой!» Но девочка не остановилась. Она обогнула парня и продолжила бежать куда-то вперед. Рыцарь хотел погнаться за ней, чтобы помочь, однако он все еще не мог оставить Селли одну. Вдруг из того же поворота выскочила еще одна фигура. Теперь на Натаниэля неслась черноволосая девушка, одетая в легкую броню, которая скрывалась под коротким черным плащом, прикрепленным к наплечникам. Своим видом она очень напоминала воровку или разбойницу. Она попыталась миновать парня, однако сломанный клинок, пролетевший возле ее носа, заставил девушку отступить назад. «Ты один из них?» – враждебно спросила девушка, доставая из-за спины кинжалы. «Один из них?» – Натаниэль схватил меч обоими руками и отвел их назад, перенаправляя весь свой вес на дальнюю ногу. «Из такой стойки он может рывком добраться до воровки, чтобы навязать ей бой. У меня нет на это времени». Девушка чуть подалась вперед, после чего сорвалась с места на огромной скорости. Она не бежала, она прыгала с ноги на ногу в быстром темпе, чтобы запутать противника. Такая техника удивила парня, хотя этого было недостаточно, чтобы с ним справиться. Натаниэль собирался блокировать любую атаку, но вместо нападения девушка прыгнула на забор и оттолкнулась от него дальше вперед, минуя рыцаря сбоку. Натаниэль в развороте выкинул руку с мечом вперед, чтобы зацепить противницу в воздухе. Каким-то чудом она успела среагировать и извернуться, чтобы уйти от клинка рыцаря, и ей действительно удалось остаться целой. Впрочем, сломанный меч разрезал крепление сумочки на поясе, а сама она покатилась кубарем по земле. Она мастерски перегруппировалась на земле и, используя инерцию, вновь поднялась на ноги, бросая в бегущего на нее рыцаря маленький круглый предмет, который взорвался в белой вспышке света. Световая бомба ослепила Натаниэля, благодаря чему разбойнице удалось сбежать в том же направлении, что и девочка. И снова Дрейк не погнался за ней только из-за ждущей его Сель. Рыцарь грустно вздохнул, отправил меч в инвентарь и поднял сумочку с земли. Наверняка ее содержимое сможет пролить хоть капельку света на ситуацию. Дрейк вошел в гостиницу, кивнул озадаченной девушке у стойки и наконец вошел в номер, где к нему незамедлительно подбежала Сель с расспросами. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила она, пока Натан закрывал дверь. «Кто-то пытался обворовать нашу повозку. Как хорошо, что ты спрятал все ценное к себе», — облегченно вздохнула эльфийка. «А еще я встретил странную девушку, которая преследовала израненную девочку. Во вспышке света у парня в руке появилась сумочка. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.30. Селена Лейн сидела за богато украшенным столом в компании своих спутников. Стол был полон разнообразных блюд, которые выглядели не менее вкусно, чем и исходящий от них запах. Хоть здесь не столица, но этот ресторан способен посоперничать с Телосскими. Повар и управляющий явно расстарались, чтобы угодить принцессе и герою. Селена, Кристиан и Аделина воспринимали подобное как само собой разумеющееся, только Лин чувствовала себя вне своей тарелки. Если спросить Лейн, то из всей группы она симпатизировала больше всего именно робкой жрице, а бесил девушку как раз-таки Кристиан, чей похотливый взгляд она часто замечала на себе. Несмотря на свою похотливость, Абаддон, талантливый маг и мечник, что неудивительно, учитывая, что он отмечен Бэйном, богом войны. Впрочем, Селене все еще глубоко плевать на него. Она терпит его только из-за силы. Одна она точно не сможет расправиться со всеми кольцами и спасти сестру из их лап. Девушка прикрыла глаза, чтобы сохранить холодную маску безразличия. После того, как ее сестра ушла и родители погибли, В селении будто что-то сломалось. С тех пор она спряталась ото всех под маской бездушной воительницы, которая в то же время не разучилась чувствовать. Чувства не помогут ей вернуть сестру, ее приоритетом стали тренировки, благодаря которым она стала одним из самых сильных баянистов. «Весьма неплохо», — проглотив кусочек мяса, произнесла принцесса, «хотя королевский повар готовит намного вкуснее». «На то он и королевский», — хмыкнул Кристиан, накладывая в тарелку салат, «чтобы готовить вкуснее всех. А мне кажется, что и тут еда вкусная», — робко проговорила Элин. Троица молча уставилась на Селену, которая взглядом контролировала соседние столики и входную дверь. В случае непредвиденных обстоятельств ей нужно максимально быстро отреагировать на ситуацию, чтобы не только защитить Аделину, но и уменьшить число жертв в ресторане. Конечно, она тоже оценила вкус яств, но для нее это сейчас не главное. «Приемлемо», максимально нейтрально ответила она. Аделина обиженно насупила носик, а Кристиан в ответ принцессе лишь пожал плечами. Одну только Лин полностью устроил ответ. Селена взяла бокал с вином, чтобы испить капельку спиртного. Края бокала остановились в нескольких миллиметрах от ее губ. Она увидела за окном девушку в красном платье, прикрывающуюся зонтом, который также скрывал от взора Лин вторую персону в белом плаще. Почему-то проходящая мимо парочка привлекла внимание телохранительницы принцессы. Что-то случилось. Заметив странное поведение девушки, спросил герой. Ничего. Пригубила наконец вина Селена, потеряв интерес к незнакомцам. «А мы будем покупать для Аделины новое снаряжение?» — спросила жрица. «Желательно», — улыбнулся Кристиан, насаживая на вилку кусочек помидора, «но последнее слово за тобой, моя принцесса». «Хмм», — задумчиво протянула Литхлин. «Платья не смогут спасти вас от мечей и заклинаний», — вмешалась в разговор Селена, «поэтому мы должны купить вам хоть какую-то броню». В бою может произойти все что угодно, поэтому чем лучше защищена принцесса, тем больше шансов у нее выжить. Элегантное платье, в котором сейчас ужинает Аделина, подходит больше для политических боев, чем для настоящих, обычно ведущихся насмерть. Принцесса легкомысленна, да и Кристиан тоже часто ведет себя чересчур беспечно, но после встречи с древним, который чуть не убил всех присутствующих, и избушкой монстром они стали более осторожными. «Тогда после еды сразу идем покупать мне новую броню», — решительно ответила Аделина. Лейн удовлетворительно кивнула. Она бы удивилась, если бы принцесса начала возражать. К счастью, этого не произошло. Ужин продолжался. В основном за столом разговаривали Кристиан, Аделина и Элин. Селена же по мере необходимости отвечала односложно, либо и вовсе игнорировала тупые и бессмысленные вопросы Кристиана. За еду с команды героя не взяли ни монетки, что ничуть не удивило Лейн. Из всех них только жрица попыталась обратить на это внимание, но Литхейн и Абаддон быстро ее успокоили. Группа вышла из ресторана и направилась в сторону гильдии авантюристов по главной дороге. Как правило, именно возле гильдии можно найти лавку кузнеца. Ты же видел, в стороне от дороги стоял мальчик, который был чем-то взволнован, и молодой рыцарь. Они же вылитые Трейви. Вы все еще говорите о той леди с зонтом и ее рыцаре, молодой господин, устало ответил ему парень. Мне кажется, у вас слишком большая фантазия. Нет же, мальчик схватил рыцаря за ремень штанов и начал его трясти. Я 100 раз перечитывал сказания о рыцаре Трее. Я точно тебе говорю, что они похожи. Молодой господин, пожалуйста, успокойтесь. Парень взволнованно пытался утихомирить фантазера. «Я не хочу опозориться на весь город». Их разговор привлек Селену только из-за упоминания о рыцаре Трее. Когда-то ее сестра до умопомрачения зачитывалась о его приключениях. Лейн как никто другой знала, что она мечтала о таком рыцаре больше всего на свете. Возможно, если бы она действительно его получила, им бы не пришлось страдать, как бы то ни было. Таких сильных, добрых и отважных рыцарей, как Трей, больше нет. Как всегда, Селена шла немного обособленно от общей группы. Кристиан в компании двоих прекрасных девушек обсуждал какие-то неинтересные для девушки вещи. Лейн держала ухо востро. Она не имеет никакого права пропустить опасность из виду. Вот так, контролируя окрестности вокруг, девушка заметила парочку, разглядывающую небо. Солнце уже зашло за горизонт, пока они шли к гильдии авантюристов, поэтому не было ничего странного в том, что они наслаждались видом звезд. Привлекло внимание Селены совсем другое. Высокий рыцарь в белом плаще, украшенном золотой нитью, и черном шлеме, сквозь прорези которого она не могла разглядеть его лица, и девушка в красном платье, чье лицо частично закрывал зонт, но даже так можно было увидеть ее невероятную красоту, именно о них так яростно спорил тот мальчик. Они оба действительно выглядели запоминающимися, но называть их Троем и Веселена не спешила бы. Рыцарь точно был непростым человеком, если судить по его зачарованному шлему, а его госпожа, быть может, была намного прекраснее даже Аделины Литхлин. Возможно, будь тут ее сестра, она бы с ней поспорила, совсем так же, как встреченный ранее мальчик. Девушка провела рукой по лицу. Сегодня она слишком часто вспоминает ее, ту радостную маленькую девочку, которая любила дурачиться, а если ей что-то было нужно, то она точно добьется этого. Общая черта семейства Лейн. «Все нормально, Селена?» Подошла к ней Элин. «Ты сегодня какая-то грустная». «Все хорошо», Лейн мгновенно натянула маску назад, «тебе показалось. Если ты хочешь поговорить о чем-то, я всегда могу выслушать тебя». «Со мной все», вздохнула девушка, пытаясь сдержать раздражение. «В порядке». «Ну», обиженно пробубнила жрица. «Ладно, Селене не нужна жалость. Она будет выполнять свою работу телохранителя. Принцесса пойдет за Кристианом хоть на край света, а за ней отправится Элейн. Рано или поздно герою предстоит сразиться с оставшимися членами Десяти Колец, и тогда Селена сможет найти сестру. Только тогда она сможет наконец расслабиться. Только тогда это давящее чувство в груди оставит ее. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.31. Солнце совсем недавно скрылось за горизонтом. Центральные улицы города осветили фонари, питаемые рунами эльфов. Максимум, что смогло скопировать человечество. Эльфы хранят в строгой тайне свое искусство, не посвящая в нее ни человека, ни дворфа. Рунические стрелы и луки забрали множество жизней на войне, а броня сопротивлялась магии людей. Кроме того, эльфы приспособили руны и к повседневной жизни. Группа героя подходила к гильдии авантюристов, неподалеку от которой находится лавка, в которой они собираются подобрать броню для Аделины. Селена внимательно заглядывала в каждый соседний темный переулок, которые становились еще темнее от света центральных улиц. Пока дворяне в дорогих костюмах гуляли по освещаемой площади и улицам, простые люди ютились в домах в темноте. Вдруг двери здания авантюристов резко распахнулись, и оттуда вышла черноволосая девушка в легкой броне, не сковывающей ее движений. Только по одному виду девушки можно было понять, что она ловкий боец, предпочитающий быстрые и смертоносные атаки. Ассасин или разбойник, если судить по маленьким сумочкам у нее на поясе, в которых она точно прячет смертоносные сюрпризы для врагов. Телохранитель принцессы должен быть не только силен, но и умен. Селена знает кое-какие способы одолеть таких бойцов, как она. «Я тогда сама справлюсь», — злобно выкрикнула она кому-то за спину. Хмурая авантюристка направилась дальше по улице, минуя команду героя, совсем не обращая на последнего внимания. Кристиан же задумчивым взглядом провожал особу. Он выглядел так, будто на него снизошло откровение, что не скрылось и от остальных девушек. «Ты знаешь ее?» — спросила парня Аделина. «Сейчас познакомлюсь», — ехидно ответил ей Абаддон, отчего принцесса слегка опешила. «Эй!» — блондин побежал за незнакомкой. «Кристиан тот еще бабник, который любит побегать за юбками», однако Селена сомневалась, что и сейчас он решил подкатить к авантюристке. Ее бесит герой, но это не значит, что она не признает его способности бойца, в том числе и ум, которым он блещет нечасто. Тем временем Лейн в компании озадаченных спутниц подошли к болтающей парочке. «Так ты тот самый герой?» — выгнула бровь черноволосая девушка. «А это принцесса?» — она махнула рукой в сторону рыжеволосой. «Ее телохранительница?» — взглянула авантюристка на Селену. «И жрица?» «А ты, должно быть, авантюристка?» Аделина явно была раздражена неуважительным поведением незнакомки и, судя по манерам, не очень высокого ранга. «Вас это не касается, принцесса», — хмыкнула черноволосая девушка. «Так что случилось?» — вмешался в перебранку Кристиан. «Возможно, мы можем помочь». Селена внимательно посмотрела на блондина. Какого арда он вообще заговорил с незнакомкой и теперь вдруг предложил помощь? Он точно не знает ее, поэтому вряд ли они встречались раньше. Так почему он прервал поход в магазин из-за какой-то авантюристки? «В этом деле мне точно понадобится помощь», — тяжело вздохнула девушка, словно поражаясь самой себе. «Здесь замешаны 10 колец». Селена резко перевела взгляд на авантюристку. Последние ее слова подействовали на Лейн как триггер. Теперь, когда здесь замешана ненавистная организация, она была готова помочь незнакомке. Кристиан точно не останется в стороне, а за ним пойдут и жрица, и принцесса. Так что, можно сказать, они все уже в деле. Этот город построен на останках цивилизации дьяволов, и 10 колец ищут что-то под землей. Хочешь сказать, под нами находятся руины древнего города дьяволов? Неверяще проговорила Аделина. Скорее утерянные катакомбы. Незнакомка достала из сумочки бумаги. Я смогла стащить кое-какие записи из укрытия 10 колец. Есть 2 входа в подземелье. Она раскрыла карту города. Здесь, ткнула девушка на крестик, и здесь. Но это же, робко подала голос жрица. Обычная улица. Вход в канализации. А-а-а, протянула Элин. Стоп-стоп, покачала головой Аделина. Ты ведь знаешь, что после поражения дьяволов проводились обыски их городов. К тому же мои предки восстановили здесь все. Она оглядела соседние дома. Они бы точно смогли найти эти секретные катакомбы, небрежно закончила Литхлин. Я не виновата, что ваши предки такие невнимательные, пожала плечами авантюристка. Что ты сказала? Глаза принцессы расширились в негодовании. Принцесса, теперь уже Селена вмешалась в нарастающую ссору. Если в этом правда замешаны дьявол и 10 колец, то нам стоит все проверить. Лейн готова ухватиться за любую ниточку, которая может привести ее к кольцам. Ведь каждая ее встреча с террористической организацией приближает девушку к сестренке. Сейчас Селене нужно встать именно на сторону Кристиана, игнорируя личную неприязнь. Может, неуверенно проговорила принцесса. Ты и права, разделимся. Незнакомка оглядела всех присутствующих. Вы идете к этому входу, а я к этому. Ты пойдешь одна? Удивленно спросила Элин. Мне лучше работается одной. Девушка бесцеремонно развернулась и направилась дальше по улице. «Надеюсь на тебя, герой!» — крикнула она на прощание. В ответ Кристиан ей улыбнулся фирменной ослепляющей улыбкой героя, перед которой таяли многие девушки, но точно не Селена. «Нельзя терять времени, с каждой потраченной впустую секундный шанс найти сестренку уменьшается», поэтому она решительно заявила. «Идемте», Лейн пошла в сторону указанной цели. «А мы не будем заходить в магазин?» Осторожно задала вопрос Элин. Позже, с нежностью в голосе ответил ей Кристиан, чем засмущал жрицу. «И что там написано?» «Ох», повесила голову Сель, сидя на кровати перед Натаниэлем. 10 колец ищут что-то в подземном городе». «Что?» Он вспомнил девочку, убегающую от ассасина с черными волосами. «Кто-то из них точно является частью террористической организации, но кто?» «Конечно, любой бы подумал, что именно разбойница является агентом колец, но Натан не спешит судить о книге по обложке. В конце концов данная поговорка также относится и к нему. Я должен с этим разобраться». Даже внутренний кодекс был согласен с Натаниэлем. «Кольца своими действиями точно как-то навредят простым горожанам, чего Дрейк ни в коем случае не хочет допустить. Если в его силах предотвратить угрозу, то он это сделает, даже будучи ненавидимым людьми. Хотя последнее касается не только людей». «Натан», встала с кровати девушка, «может, мы просто ляжем спать?» Дрейк прикрыл глаза под шлемом, чтобы успокоить неожиданно появившуюся ярость. Сам парень был немного возмущен словами эльфийки, а вот кодекс прививал ему ярость. «Если он может спасти ни в чем не повинных людей, то он обязан это сделать». По крайней мере, именно это крутилось в голове у парня его же голосом. «Я не могу стоять в стороне, пока городу угрожает опасность. Натаниэль, даже когда ты их спасешь, они не скажут тебе спасибо». Слегка повысила голос. «Мне не нужна их благодарность». «Ох», прикрыла лицо рукой лучница. «Просто скажи, куда мне идти?» — смягчил голос Натаниэль. Сель пребывала в смешанных чувствах. Она сильно злилась на рыцаря. Почему он старается для народа, который ненавидит его за одно только существование? Да как только они узнают, кто их всех спас, они сразу же ополчатся на него. С другой стороны, Сель очень волновалась за него и его сохранность. Она полностью уверена в боевых навыках парня, однако как девушка-эльфийка беспокоилась о нем. «Мы пойдем вместе», — с решимостью в голосе сказала Сель. 32. Натаниэль шел в кромешной тьме по тоннелю, куда он свалился. В его руках светились синие минералы, освещающие округу на небольшом расстоянии. Их он нашел при первом его появлении в новом мире. Может быть, внешне из-за черных доспехов без белого плаща парень выглядел спокойным, Однако он очень волновался за Сиэль, присутствие которой он ощущал с помощью магии. Впрочем, это касается и других существ, живущих в этом месте. Из-за поворота на парня вышли скелеты в рваных тряпках, а кости некоторых прикрывали такие же ржавые доспехи, что и мечи в костлявых конечностях. Тьма исчезла со свободной руки парня. Сломанный меч отразил первый выпад вражеского оружия, разламывая в щепки и без того старый металл, а следующий взмах отправил в полет череп нежити. Скелеты в тряпках совсем ничего из себя не представляли, но вот скелеты в доспехах могли хоть как-то управляться мечом. Наверняка при жизни они тренировались во владении оружием, и часть этих навыков сохранилась даже после смерти. Натаниэль без особых проблем отвел в сторону выпад скелета воина, а затем нанес размашистый удар по врагу, разрезая череп пополам. С другой слабой для него нежитью он разобрался за пару секунд. Хоть Дрейк и мог ощущать присутствие существ с помощью магии, но это не значит, что он может их различать. Ему остается лишь полагаться на интуицию. Альбинос в ускоренном темпе шел по тоннелям, в стенах которого часто встречались очертания зданий и других построек. Он точно находится в подземном городе. Свет привлекает множество монстров в темных местах. Рыцарь инстинктивно развернулся назад, проводя мечом по воздуху. Острый клинок разорвал в клочья странную белую субстанцию, которая мгновение назад летела прямо в спину альбиноса. Света от минералов не хватало, чтобы увидеть существо, выстрелившее в парня, поэтому он сжал покрепче меч и сам побежал вперед. С каждым шагом дальше в тоннеле виделись блики, отражение света, и вскоре Натаниэль увидел его. Большой с человеческий рост паук болотного окраса с черными хаотичными линиями прыгнул на рыцаря. Натаниэль воткнул меч в тело чудовища прямо между его головогрудью и брюшком, рассекая арахнида пополам, окрашивая стены вокруг в желтоватые выделения монстра. Монстр пискляво вскрикнул от боли. Хищник подземных тоннелей явно не ожидал, что жертвой здесь станет именно он, а не рыцарь. Паук из последних сил попытался отползти от Натана на передних лапках, вот только альбинос отсек его лапы, а затем со всей силы наступил ему на морду, прямо в его 8 красных глаз. Он топтал и топтал паука, пока перед ним не растеклись его внутренности. Уж слишком Дрейк не любил пауков. Какое-то время он жил в Австралии, где его до ужаса напугали тамошние арахниды. Кроме того, он испачкал башмак. Убедившись, что монстр мертв, Натаниэль направился дальше. По пути он больше ни на кого не наткнулся. Тоннели представляли собой запутанные коридоры, на перекрестках которого он долго не задерживался. Он всегда шел на отклик живых существ, и каждый раз упирался в стенку, которая отделяла их. Дрейк мог бы попытаться сломать ее, но он боялся, что это может привести к обвалу всей сети коридоров. Спустя некоторое время блужданий он увидел свет в конце тоннеля. Рыцарь отправил в инвентарь светящиеся минералы и побежал вперед. Через пару минут он оказался в поистине огромной пещере, в центре которой стояло что-то наподобие разрушенного храма, окруженного множеством других разрушенных зданий. Он явно оказался на центральной улице. Натаниэль пошел вперед, минуя разваленные деревянные дома разных размеров, покрытые паутиной. Не успел парень миновать пару зданий, как на него чуть ли не из всех щелей начали прыгать пауки. Маленькие, средние, большие, рой пауков пытался поглотить Натаниэля. Во вспышке света в его руке появилась Морриган. Дрейк крутанулся вокруг себя, раскидывая в разные стороны больших пауков. Они яростно пищали от боли из-за шипов и острого конца щита, которые разделывали их туши. Но пауки хотели вкусить человеческого мяса, поэтому они бездумно перли на рыцаря. Меч вонзился в рот арахниду, пока наконечник щита проделал дыру в брюшке другого монстра позади парня. Каждый взмах мечом, каждое движение Морриган отделяли части чудовища от их тел. Началась настоящая бойня, где внутренности пауков текли рекой по улице. Вот Натаниэль перебросил через себя с помощью щита арахнида в толпу его сородичей, а затем навалился на них и начал потрошить под симфонию ужасающего гогота пауков. Некогда темные доспехи приобрели окрас внутренности арахнидов. Их было много. Чудовищ вокруг парня было немерено. Некоторые из них начали пускать паутину, чтобы хоть немного уравнять шансы. Липкая субстанция медленно, но верно начала покрывать доспехи Натаниэля. Он успевал ее рвать, но рано или поздно, он просто запутается в ней. Взмах клинка, рассекший глаза прыгнувшего на альбиноса паука. Натаниэль схватил Морриган, а затем вонзил его в землю, создавая тем самым ударную волну тьмы, от которой все арахниды отлетели в разные стороны. Волна тьмы доломала и без того обрушенные здания, которые держались буквально на паутине. Тьма впиталась в тела пауков. Она начала разъедать их изнутри, делая слабее и уязвимее. Выжившие пауки чувствовали это, поэтому они наконец отступили. В этой битве погибло слишком много арахнидов, чьи кишки, туловища, лапы и башки были рассеяны по всей улице, которая превратилась в озеро из их желтых выделений. Альбинос активировал руны на броне, отчего там мгновенно очистилось. Он тяжело вздохнул и осмотрел место побоища. Ему неприятны эти членистоногие, от одного их вида ему даже становится немного страшно. Возможно, из-за этого парень так страстно и так старательно разделывал их на кусочки. «Человеческий рыцарь!» – послышался сзади чей-то хриплый голос. Натан обернулся и увидел худощавое гуманоидное существо с красной кожей. Его одежда выглядела такой же старой, как и у скелетов, из чего можно сделать вывод, что он примерно того же возраста. Впрочем, секира в его руках довольно хорошо сохранилась. «Никогда бы, ему тяжело было говорить, не подумал, что меня освободит человек. Или ты эльф, тебя это не касается». Натан вытащил меч и щит и встал в боевую стойку. «Знай свое место. Может, я и ослаб за все это время, но сил убить тебя у меня хватит. А ты попробуй». Неизвестный сорвался с места. Он двигался быстро для своего состояния, что говорит о его силе и выносливости. Краснокожее существо точно не слабо. Правда, ему не повезло нарваться на альбиноса, который заблокировал и отвел в сторону секиру, а затем полоснул ему по шее. Кровь фонтаном прыснула на рыцаря, испачкав шлем, после чего враг отшатнулся назад, сжимая рану. Дрейк виртуозно обошел красного, совершив круговое движение, и вонзил острый конец щита тому в колено, роняя его на пол и добивая лежачего ударом мечом в сердце. В этот раз Натан решил не созерцать тело убитого, он потратил много времени здесь. Ему нужно срочно найти Селли и убедиться в ее безопасности. Дрейк сделал пару шагов, как он резко отпрыгнул назад по воле интуиции. Рядом с ним вонзилась секира. «Этого недостаточно, чтобы убить меня», тяжело дыша проговорил краснокожий, чьи раны затянулись, но на их месте виднелись шрамы. «У меня нет на тебя времени», раздраженный альбинос приблизился к врагу. Противник покрылся красной аурой, а лезвия его оружия начали покрываться трещинами от оказываемого на них воздействия. Кажется, красный использовал какую-то боевую способность, но у Натана совершенно не было времени, чтобы с ним возиться. Заточенная до предела секира благодаря мастерству Дрейка прошла по Морриган по касательной и вонзилась в землю, легко ее прорезая. Может быть, эта техника не отличалась эффектностью, но от нее погибло много сильных воинов, которые решили блокировать удар. Пока враг не успел восстановиться после парирования, Натаниэль быстро ударил его по лицу щитом, отрывая часть щеки и носа шипами. Теперь своей физиономией он очень напоминал красного черепа с разорванной щекой, сквозь которую просматривались зубы. Рыцарь прислонил к его груди свою руку, откуда вырвался черный луч тьмы, проделавшую во враге дыру. Шокированный то ли ранением, то ли магией тьмы, краснокожий попятился назад и остановился. В дыре показалось вывалившееся сверху бьющееся сердце. Враг впервые ощущал ветерок подземного города всем сердцем. Натаниэль вальяжно подошел к нему, схватил сердце и вытащил его наружу, а затем поднес к его глазам и сжал, тем самым раздавливая. Красная кровь окропила лицо врага и перчатку альбиноса. Натаниэль обошел стоящего противника и продолжил свой путь, а краснокожий сначала упал на колени и в конце концов полностью распластался на земле. Из его глаз уходила жизнь. Даже регенерация и живучесть его расы не смогли спасти его. Он проиграл бой. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.33. Натан, тихо прошептала эльфийка, будучи в кромешной темноте. Она подождала пару секунд, прислушиваясь к окружению. Ее острый слух улавливал шум шагов впереди, а также какой-то скрежет, тем не менее желанного голоса рыцаря девушка так и не услышала. Сель достала из-за спины лук, натянула тетиву. Наконечник стрелы вспыхнул ярким огнем. «Нет», — обиженно пробубнила лучница. Ее не пугали темные тоннели, ей было все равно на загадочные шаги, она не придавала никакого значения костям, торчащим из стен. Расстроилась девушка из-за порвавшегося прямо на бедре платья. Теперь при ходьбе она могла нечаянно засветить трусики. К тому же это платье купил Натаниэль, что добавляло ценности в глазах девушки. С подпорченным настроением Сель шла вперед по тоннелю, надеясь встретить Дрейка. Наверняка он сейчас и сам ищет ее, поэтому их встреча – это лишь вопрос времени. Она с интересом разглядывала стены тоннелей, из которых торчали части домов. Когда-то давно здесь жили дьяволы, бич трех раз. К счастью, они уже давно сгинули в океане. Сель резко пригнулась, пропуская над головой лезвие кинжала. Из-за поворота на нее выбежала черноволосая девушка в разбойничьем костюме. Сель перекатилась подальше от противницы, к стене, а затем в сидячем положении выпустила стрелу, которая пролетела в нескольких сантиметрах от лица незнакомки. Тело противницы покрыла аура, а затем та прыгнула вперед, чтобы проткнуть эльфийку, однако последняя вновь успела увернуться. Кинжалы легко вошли в стену, где, на удивление человеческой девушки, и застряли. Она попыталась их вытянуть, но густая паутина просто так не рвалась. Не двигаться, Сель приставила натянутую огненную стрелу к лицу разбойницы. «Это ты та девушка, которая гналась за девочкой?» Натан по пути успел ей вкратце рассказать, что случилось. «Девочкой», — выгнула бровь черноволосая девушка. «Не хочу тебя расстраивать, но ей 23 года. Я не видела ее лично. Ты ведь...» Разбойница сузила глаза. «С тем рыцарем?» «Да», — авантюристка чуть ли не намертво приклеилась к паутине. «Кто ж знал, что тут окажется эта липкая субстанция?» Лучница точно не могла предугадать такого исхода событий, поэтому получается, что ей просто... «Повезло, а ты из 10 колец?» Вопросом на вопрос ответила Сель. «Я авантюрист. Видишь нашивку?» Сель присмотрелась и увидела возле плеча небольшую нашивку с символом А, что означает «авантюрист ранга А». Через секунду нашивка засветилась, давая понять, что действительно принадлежит той, кто ее сейчас носит. «Должно быть, и ты не из них. Если ты была из 10 колец, то давно бы меня застрелила. Вот только этого не отменяет того факта, что перед ней стояла самая настоящая эльфийка, чьи заостренные уши она смогла рассмотреть только сейчас. Увидеть эльфа в человеческом городе, когда совсем недавно отгремела война, здесь явно что-то нечисто. А если учитывать и зачарованный лук со стрелой, который она тычет в лицо авантюристки, то дело точно дурно пахнет. «Послушай», — тяжело вздохнула черноволосая девушка, — «сама я здесь не справлюсь. Не поможешь сорвать планы террористам?» Натянуто улыбнулась она. «Я уже здесь, поэтому у меня нет выбора», — недолго думала Сель. «Но в первую очередь нам нужно найти моего рыцаря». Эльфийка выстрелила в паутину, сдерживающую руки новой союзницы, сжигая ее. «Твоего рыцаря?» — озадаченно склонила голову в бок освобожденная девушка. Авантюристка знала, что благородных эльфов часто охраняют личные телохранители. Именно что телохранители, а не рыцари. Рыцарство – прерогатива людей. Эта лучница явно не так проста. «Моего рыцаря», – уверенно заявила Сель и направилась дальше по тоннелю. Разбойница последовала за ней. Они молча шли вперед, оставаясь на стороже. Обе девушки сконцентрировали ки в глазах, благодаря чему они могли немного видеть в темноте. Если бы не огненная стрела, то эта техника не сработала бы. Они достигли круглого помещения с шестью проходами в разные стороны. Разбойница приложила ухо к земле. Она слышала множество шагов из всех темных тоннелей, что, разумеется, не обрадовало ее. Затем девушка оторвала кусочек ткани от плаща, подожгла его от огненной стрелы и начала подходить к каждому входу, внимательно наблюдая за огнем. Сель подметила, что авантюристка хороший следопыт, но вряд ли она сможет сравниться с эльфийскими рейнджерами. «Нас ждет бой в любом варианте», — прервала тишину лучница. «Ты тоже их услышала?» — разбойница взглянула на длинные уши. «Хотя чему я удивляюсь?» Глаза Сель расширились от неожиданности. Разведчица тоже в попыхах отпрыгнула в центр комнаты. Зал мгновенно заполонили скелеты в истерзанных одеяниях и ржавой броне. Огненная стрела попала точно в лоб первому костлявому, раскалывая верхнюю часть черепа. Если огненные стрелы сдетонируют тут, то девушки будут погребены заживо, так что Сель сдерживала истинный потенциал подаренного ей оружия. К тому же, она не собиралась использовать ауру при постороннем человеке. «Надеюсь, стреляешь ты лучше, чем светишь трусиками». Разбойница увернулась от атаки нежити. «Да как ты!» — в негодовании выкрикнула эльфийка, выпуская очередную стрелу. Авантюристка ловко маневрировала между атаками нежити, не блокируя, а уклоняясь. Заряженные аурой клинки неплохо справлялись с костями, впрочем, кинжалы и стрелы – не самое лучшее оружие против скелетов. Дробящее оружие было бы намного эффективнее. «Целься в тех, кто атакует меня». Девушка отскочила назад, раскинув руки с оружием в стороны, а затем стремительно понеслась на группу врагов перед собой. Каждый ее кинжал, коих у нее было два, убивал по одному немертвому. «Не смей командовать мной, человек!» Не скрывая раздражения, огрызнулась лучница. «Со своим рыцарем также обходишься». Эта смертоносная техника имела и минусы. Она не могла блокировать атаки. Все внимание разбойницы было сосредоточено на нанесении урона. Здесь ей на помощь пришла Сель. Благодаря острому зрению, которому могут позавидовать многие хищники, и обучению, она прерывала атаки скелетов выстрелами. Лучница выпустила огненную стрелу, которая угодила точно в кисть нежити с ржавым мечом. Атака скелета по авантюристке провалилась, поэтому последняя легко зарубила и его. Вот так опытная разбойница и меткая лучница сумели перебить толпу врагов. Каждый, кто пытался приближался к стрелку, умирал от кинжала напарницы. Каждому, кто хотел ранить разбойницу, отстреливали конечность. «Неплохо», — хмыкнула черноволосая, оглядывая груду костей. «Но совет на будущее». «Ну и», — с вызовом посмотрела на нее эльфийка, не сомневающаяся в своих способностях. «Нежить не отвлечь трусиками», — злорадно проговорила разбойница. «Все вы, люди, одинаково извращены». Впрочем, одного прекрасного человеческого парня она знала. «И это мне говорит эльфийка, светящая трусиками», — скептически выгнула бровь собеседница. «Я не собираюсь», — прикрыла глаза Сель, — «оправдываться перед человеком». «Ты права», — кивнула черноволосая девушка. «У извращенцев только одно оправдание, и это». Вдруг в одном из коридоров послышались тяжелые шаги. Напарницы мгновенно сгруппировались напротив тоннеля, из которого на них шел высокий бронированный скелет со шлемом и черным, башенным щитом. Рыцарь смерти собственной персоной, один из самых сильных монстров. Девушки покрепче схватили оружие и начали пятиться назад. Напарницы не переговаривались, так как знали, что в узком тоннеле с этой махиной лучше не сражаться. «Было бы круто, если бы ты отвлекла его своими трусиками», — нервно сказала разбойница. «Может, попробуешь швырнуть их в него? Заткнись», — процедила сквозь зубы эльфийка. «Я беру его на себя, а ты прикрывай». Рыцарь смерти взревел и бросился в атаку. Ему наперерез вышла авантюристка, покрытая аурой. Она, стиснув зубы, приняла удар мечом нежити в блок. Ее ноги задрожали, а земля покрылась трещинами, настолько сильным был выпад существа. Девушка специализируется на быстрых атаках с последующим отступлением, но в данный момент ей необходимо было сдерживать врага. Огненная стрела, покрытая белой аурой, пролетела между дрожащими ногами авантюристки, отрикошетила от пола и попала точно в живот монстру, где присутствовала дыра в доспехах. От силы магического лука, зачарованной стрелой ауры нежить отшатнулась назад, выпуская человека из тяжелого натиска. Разбойница мгновенно напала, однако рыцарь смерти блокировал ее удар. Да, кинжалы оставляли царапины на башенном щите, но этого было недостаточно, чтобы победить. Авантюристка могла перепрыгнуть через врага или обойти его, но тогда путь к лучнице для скелета был бы открыт. Девушки угодили в безвыходную ситуацию, где из-за одной ошибки они обе могут погибнуть. Возле уха разбойницы пролетела очередная стрела, которая попала в край большого щита. Щит откинула в сторону, открывая скелета для следующей атаки, чем авантюристка и воспользовалась. Она перехватила оба кинжала обратным хватом, а затем вонзила их в горло, туда, где шея соединяется с туловищем. Девушка прикладывала уйму сил, чтобы обезглавить врага, и со скрипом у нее это начало получаться. Кинжалы потихоньку крошили укрепленные магией кости рыцаря, однако сама нежить не собиралась так просто проигрывать. Рыцарь смерти чуть было не схватил девушку, к счастью, она вовремя отпрыгнула. Он быстро сократил дистанцию и нанес размашистый удар. Разбойница вновь заблокировала, но в этот раз ей не хватило сил, чтобы удержать выпад. Скелет пробил ее оборону, отчего та потеряла равновесие, и провел еще одну атаку. Авантюристка еле увернулась от лезвия, которое чуть не лишило ее глаза, вот только кончики волос он все же подрезал. Рыцарь продолжил атаковать. От третьего удара разбойница уже не успела бы увернуться. Она со страхом наблюдала, как клинок летит ей точно в голову снизу вверх. И тогда заряженная стихией аурой стрела угодила в наконечник рукоятки оружия. От силы снаряда меч вылетел из рук нежити и воткнулся в потолок, а самого рыцаря развернула к девушке спиной. Авантюристка запрыгнула на скелета и вонзила кинжалы в то же место. Еще чуть-чуть, и она точно отделит череп от туловища. Рыцарь смерти начал реветь, пытаясь скинуть со спины разбойницу. Из-за хаотичных движений врага ей самой пришлось с него спрыгнуть. Будет плохо, если она сорвется и упадет на землю. В бою нет права на ошибку, особенно когда победа уже близка. Осталось приложить чуть-чуть усилий, чтобы обезглавить рыцаря. Нежить воткнула перед собой башенный щит и побежала на девушек. Авантюристке в этот раз пришлось прыгнуть в сторону. Такой таран она точно не сможет сдержать. Она взволнованно посмотрела на эльфийку. Их формация дала трещину. Даже теперь, если лучница увернется, она кажется слишком близкой к монстру. На удивление разбойницы, стрелок не собирался уворачиваться. Вместо этого она еще сильнее натянула тетиву, доводя ее до предела. Ее руки начали дрожать от прикладываемых усилий. Огненная стрела, покрытая белой аурой, прорезала воздух и поразил нижний край щита, отчего мчащаяся на нее нежить споткнулась и полетела вниз костлявой рожей вперед. Лучница перепрыгнула через него, целясь в воздухе в шею врагу. Еще один выпущенный снаряд, который, словно по волшебству, попал именно туда, куда надо. Одновременно с приземлением эльфийки голова рыцаря смерти отделилась от тела. Ух, тяжело вздохнула разбойница, вытирая пот со лба. Но я думаю, что план с трусиками был лучше. Отвали от моего белья, больная ты извращенка. Ткнула ей пальцем в грудь Сель. Рыцарь смерти – угроза, с которой могут справиться несколько команд ранга А, либо же одна команда ранга С, и то многие из них были бы ранены. Но сейчас они обе сумели одолеть такую сильную нежить. Девушка внимательно рассматривала лучницу. Она уже скрыла ауру, но разбойница точно помнит, что стрелы были белыми. Кроме того, этот красивый лук, скорее всего, именно благодаря ему они смогли одолеть скелета, хотя авантюристка не была до конца уверена в этом. «Ты слышишь?» Тон голоса эльфийки стал серьезным, а ее острые уши начали едва заметно двигаться. «Нет», начала озираться по сторонам черноволосая девушка. Вдруг из нескольких тоннелей вырвался рой пауков. Перепуганная разбойница побежала в первый попавшийся тоннель, краем глаза замечая, что лучница забежала в другой. Волна пауков разделила временных напарниц. Сель бежала вперед. За ней гналась огромная толпа пауков, которая едва ли помещалась в коридоре. Она натянула стрелу, зарядила ее магией огня, а затем выстрелила вверх. В этот раз стрела сдетонировала и обрушила потолок, придавливая некоторых чудовищ и перекрывая путь остальным. Впрочем, Сель все равно бежала вперед, ведь она наконец увидела свет в конце тоннеля. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501.34. Натаниэль целенаправленно шел в центр района. Именно там виднелось самое высокое здание, над которым горел огромный синий кристалл, освещающий округу. Ничто не могло остановить его путь. Чудовища со взмахом клинка умирали, а кости скелетов дробились ударами щита. Парень чувствовал с помощью магии, как к центру стягиваются все действующие персонажи, среди которых, по мнению рыцаря, должна быть и Сель. Впрочем, возле высокого здания уже стояли двое. Рыцарь притормозил у перекрестка. Если он продолжит свой путь прямо, то выйдет туда, куда ему нужно. Однако на повороте справа он увидел четырех пауков, подкрадывающихся к бессознательной девушке. Недолго думая, альбинос помчался на арахнидов. Он ворвался в их группу, сметая морриган двоих монстров. Они взвизгнули от боли, разлетаясь в разные стороны с отсеченными конечностями, которым не повезло напороться на шипы. Натаниэль воткнул меч в брюхо следующего монстра. Паук позади попытался прыгнуть на дрыка, но последний отвел конец щита назад. Паук жвалами напоролся на острую грань, кроша на куски собственный рот. Не ожидавший такого теперь безжвальный арахнид попытался отползти, однако рыцарь поднял над собой меч, в котором все еще в неистовой боли бился паук с прорезанным брюхом, и обрушил его на безжвального. В следующий момент морриган проткнула обоих монстров насквозь, заканчивая их мучения. Безлапые пауки что-то гоготали в панике. Они хотели убежать подальше от черной смерти, но не могли. У них просто не хватало конечностей на то, чтобы встать. Натаниэль подошел к первому пауку, схватил его за торчащие острые жвалы, которыми он хотел насытиться мягкой плотью девушки, а затем вырвал их под писклявый визг. Рыцарь воткнул их в глаза монстру, начиная потрошить всю его морду его же жвалами. Желтые внутренности начали фонтаном брызгать в разные стороны. Последний Рахнит в панике пытался отползти подальше от маньяка на целых лапках, вот только Натаниэль не собирался отпускать монстра. Чудовище всеми глазами видело идущего к нему рыцаря, покрытого соками сородичей. Паук начал ползти еще быстрее, тогда Дрейк ногой сломал оставшиеся лапки, схватил за голову, оперся об брюхо и... Рыцарь вырвал его голову из тела и отбросил в сторону. Альбинос внимательно оглядел останки пауков, а после и себя. Руны на его доспехах загорелись, полностью очищая броню. Теперь Натаниэль подошел к девушке, одетую, как монахиня. Выглядела она ужасно. Левая рука была истерзана до мяса, а правая и вовсе висела на оставшихся от разжеванного плеча мышцах. Во вспышке света наручи исчезли. Дрейк белой теплой рукой прикоснулся к щекам бледной девушки и проверил ее дыхание. Она жива. Натаниэль приподнял незнакомку и достал из инвентаря красное зелье, которое он принялся не торопясь заливать в рот девушке, а после облил плечи и раны еще одним таким же зельем. Раны начали мгновенно заживать. Когда флакончик был опустошен, ее кожа приобрела здоровый цвет, а глаза дрогнули. Она открыла их на секунду, чтобы в следующий момент снова закрыть. Кажется, теперь она уснула. Рыцарь узнал эту девушку. Он видел ее в команде героя после сражения с вампиром. Неужели и сам герой пожаловал в подземный город? Вряд ли Натану пригодится его помощь, да и пересекаться с ним он не хотел, но позаботиться о девушке нужно. Во вспышке света в его руке появился белый плащ, которым он накрыл обессиленную девушку, после чего взял ее на руки. С помощью магии тьмы он почувствовал группу из трех человек неподалеку. Скорее всего, это была именно команда героя. Правда, рыцарь также засек большую стаю пауков, мчащихся в его сторону. Натаниэль спрятал девушку в ближайшем разрушенном здании и начал отходить от него в центр улицы, чья земля уже пропиталась соками арахнидов. Все его тело покрывали доспехи, а за спиной виднелся колчан. Он вальяжно вытаскивал стрелы из колчана, которые он втыкал на каждом шагу до центра улицы. Дорога от девушки до парня была усеяна стрелами. Меч и щит сменил на лук. Из домов начали вылезать голодные пауки, которые всем своим естеством чувствовали беззащитную добычу рядом. Натаниэль вытащил стрелу из земли и поразил ею арахнида. Теперь Натаниэль с каждым шагом, с каждым выстрелом приближался к зданию с пострадавшей девушкой внутри. Смертоносные стрелы неумолимо забирали с собой жизни арахнидов. Если бы его мастерство увидел человек или гном, то он бы точно принял его за эльфа. Да даже эльфы пришли бы в восторг от его навыков. Силь, мастер стрельбы, она просто никогда не соревновалась с Натаниэлем. Стрелы заканчивались, число трупов росло, а рыцарь приближался все ближе к девушке. Альбинос натянул тетиву потуже и пустил стрелу. Снаряд закрутился в полете, разрывая паутину у себя на пути. Стрела попала точно в брюхо пауку и вылетела из его пасти. Натаниэль выстрелил еще раз. Стрела угодила в лицо зазевавшемуся арахниду. Мгновенная смерть. Мертвое тело сорвалось со стены и упало на сородичей, утаскивая их за собой на землю. Еще один выстрел с закрученной стрелой, которая пролетела на вылет сквозь образовавшуюся кучку монстров. Вскоре стрелы кончились, как и пауки. Теперь эту улицу, как и прошлую, можно смело называть кладбищем монстров. Могильными камнями для истерзанных тел могут выступать торчащие из их тел стрелы. Натаниэль убрал лук в инвентарь и взял на руки девушку. В его руках она выглядела очень хрупкой и даже милой, однако в красоте уступала Силь. Он потратил много времени, поэтому ему нужно быстрее передать в руки героя его спутницу и продолжить поиск эльфийки одному. Будет плохо, если компашка героя начнет придираться к нему или к внешности Силь. Конфликта в таком случае не избежать. Дрейк притаился в одном из разрушенных зданий, мимо которого проходил молодой парень в компании двух прекрасных дев, уступающих по красоте Силь. Они тоже выглядели потрепанно и устало. Парень и беловолосая девушка и вовсе были испачканы внутренностями пауков. Однако единственная рыжая девушка выглядела чисто. Дрейк не мог в открытую подойти к тройке. Как минимум, это вызовет лишние вопросы. Да, он спас их товарища, но это не отменяет того факта, что они сейчас находятся в подземном городе, кишащем монстрами и нежитью. Группа может принять его за члена 10 колец или провести допрос, который точно закончится старым, добрым мордобоем. Нужно как-то привлечь их внимание без риска для самого себя и жрицы. Натаниэль укрылся в здании чуть подальше от команды героя, вытащил лук и закинул стрелу на тетиву. Самый лучший способ привлечь внимание – напасть. Рыцарь отпустил стрелу, которая закрутилась в воздухе, словно бур. Снаряд легко преодолевал перед собой прогнившие стенки домов и на большой скорости пролетела в нескольких сантиметрах от носа Кристиана и скрылась дальше в домах. Элингивит никогда не любила сражения. Она всегда верила в то, что любой конфликт можно решить миром с помощью слов и веры в богиню Трою. Но это не касалось монстров или нежити. Когда она и ее команда провалились вниз, жрица угодила в другой тоннель. Перепуганная девушка шла одна по длинным темным тоннелям, освещаемых магией света.